Глава третья. О, сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух, и опыт – сын ошибок трудных, и гений – парадоксов друг, и случай – бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. Незримый защитный полог накрывает Морта специальным куполом. Вот почему, на какой уровень хаоса ты бы не вышел, находясь в академии, окажешься всего-навсего в лабиринте. Исключение – врата для профессоров и старших курсов. Умирая же за стенами Морты, ты попадаешь в чистый хаос. И это далеко не учебная территория и не студенческий лабиринт. Вот почему новичкам нельзя покидать академии. Сперва нужно дождаться распределения на уровень и факультет, пройти специальный обряд, получить защиту, которая изготавливается для каждого адепта индивидуально. То, на что подбивал меня Тиму, было прямым нарушением правил, за которое можно было запросто вылететь еще до начала обучения. Все это и многое другое я услышала от соседки по кампусу Иики. Рыженькая и кудрявая, она оказалась младшей сестренкой Иизаки, а ее природный цвет волос – рыжим. Просто Иики Иизаки любила экспериментировать с иллюзиями. Это же касается и заостренных, как у эльфийки, ушей. В остальном же она была самой обычной девчонкой, насколько это понятие вообще уместно в контексте потомственной магини из волшебного мира. Деловитая, хорошенькая, строгая. Пожалуй, даже чересчур строгая. И во всем старалась походить на старшего брата. «У тебя один выход, Туули. Честно признаться во всем ректору», – резюмировала Иики свой гневный спич. «Петри хорошо, сын ректора, поди не выгонят. А вот насчет тебя, моя милая, будут вопросы». «Будут-будут, даже не надейся, светленькая моя!» Что примечательно, Иики Иизаки оказалась вовсе не темной. Природа ее дара светлая, как и у меня. В свое время это стало для меня настоящим открытием. Светлые тоже учились в Морте. И еще как учились. Просто не такие они заметные были, как некроманты, что ли. Держались почему-то скромно, вроде как по ошибке зашли. Должно быть, потому что чаще всего дар некромантии, темный дар, проявляется у самых сильных магов. Причем у аристократии. У меня даже собственная теория появилась, что светлые здесь потомки иномирян, как я, например. Но сейчас не об этом. Иики выросла среди темных братьев и потому за себя постоять умеет. И вид имеет беззастенчивый и надменный, так что пока не научился видеть ауры, можно запросто спутать ее с темной. «Только не говори, что если я к ректору не пойду, ты это за меня сделаешь!» Буркнула я, и Иики тут же пошла на попятную. «Еще чего! Светоша Светошу не обидит!» – фыркнула Иики и добавила насмешливо. «К тому же лезть в разборки высшей аристократии себе дороже. Нет уж, сама как-нибудь разберешься, не маленькая». Я состроила рожицу. Вот и славно. Еще одним открытием стало то, что ректор наш, герр Вольфрам Петери, герцог. К слову, какой-то там даже в очереди на престол. Не то восьмой, не то седьмой. То есть фамилия Петери довольно громкая и к трону близкая. Настолько близкая, что в свое время ни одно поколение на этом самом троне провела. Собственно, это и стало решающим аргументом по прекращению всех этих пирожно-ресторанных дел с Тиму Петери. Одно дело крутить роман со студентом, не только в моем родном мире так делают, и совсем другое – с наследником герцогства, который никогда серьезно к этому самому роману не отнесется. А также тебя всерьез не воспримет. И это открытие было во всех отношениях трансформационным. То есть я, получается, хотела от Тиму не только поцелуев в хаосе, но и чего-то большего? Увы, мне так оно и было. И одно дело врать самой себе, что это обычный студенческий роман, ни к чему такому, ни одну из сторон не обязывающий. И совсем другое – ловить на себе снисходительно насмешливые взгляды местной аристократии. Я, если честно, поначалу недоумевала, даже удивлялась, что прекрасная половина Морте ну совсем ни одной гадости мне не сделала. И в отличие от тех же Илона с компашкой, даже не попыталась. Ведь не секрет, что на Тиму здесь многие облизываются. А они просто всерьез меня не восприняли. Впрочем, снорх с ними, с местными королевами. С Ритвой, Марджут, Вильдой и же с ними. Как узнать, воспринимал ли меня серьезно сам Тиму Петери? Это, как говорит Иики, большой вопрос. «Что брату сказать?» – прервала соседка поток моих мыслительных экзерциций. «А?» «Он тебя искать будет?» «Угум, будет. Слушай, а скажи, что я у Они. Алхимичу вовсю. А что, как по мне, так отличный аргумент». «Ну-ну», Тряхнула Ики рыжей челкой, но возражать и возмущаться на предмет того, что мало того, что сама вру, еще и ее в свою ложь втягиваю, да брату врать заставляю, не стала. Впрочем, светлые в Морте и впрямь друг за дружку горой, а как иначе? Что же касается Ири и Изаки, он, как и другие адепты, прекрасно осведомлен, что Онни в своей лаборатории, собственно, как и многие преподы, магической техники не терпит. Так что пропущенные сообщения в постографе будут выглядеть довольно логично. Отбрешусь потом, что Онни задержал, и что сама утратила счет времени. Учитывая, что Ири в курсе, что в моей прошлой жизни я училась на микробиолога, и потому, естественно, увлеклась в Морте алхимией. А источник? Ну, потом как-нибудь сходим. «Ули, ты готова?» – спросил Петери, заглядывая в окно. «Мы с Ики синхронно взвизгнули. У нас тут как бы третий этаж». «Ты что, на ходулях?» Ики отмерла первой и бросилась к окну проверять свое дикое предположение. Я следом за ней. «Позер!» – фыркнула я с восторгом, наблюдая половину Петери. Вторая просто растворялась в воздухе. Тиму выглядывал из портала. «Еще какой!» Даже не думал спорить, довольный собой некромант. «Так что, если готова, шевели булками. Не ровен час заметят, как я у вас за окном тут болтаюсь». «А что, тебе идет? И болтается лишь твоя половина». «Вот именно, в то время как моя лучшая часть мерзнет за воротами Морте». Ики фыркнула, я зарделась, а Тиму, довольный произведенным эффектом, скомандовал мне шапку надеть. И шарф еще один прихватить, на всякий случай. «Давай сюда сперва нечисть твою», сказал он, пока я бегала к шкафу, извлекая шапку с шарфом. «И знаешь что? Шапки тоже, пожалуй, две возьми». Я нахмурилась. Признаваться, что шапка у меня одна, зато голубенькая и с двумя помпонами, не хотелось. А что, на территории Морты тепло, впереди лето. Зачем почем зря стипендию тратить? «Возьми мою», – любезно разрешила Иике, после чего бросила в меня вязаным свитером с оленями. Пришлось стягивать куртку и натягивать свитер крупной вязки. Дедушка уже приплясывал на подоконнике, развлекая этим Петери. «Откуда бы ты ни пришел, дружок, идея прогуляться точно тебе по душе». «У нечисти нет души», – тут же смертельно обидела дедушку Иике. «Пых!» – укоризненно погрозил ей пальцем дедушка и пыхтя протиснулся мимо смеющегося Тиму в портал. «Ты идешь, Ули?» Я замешкалась на секунду-другую. Захотелось вдруг стянуть перстень бонсайми с цепочки под сорочкой и надеть на палец. Вот такое нерациональное, необъяснимое желание. И притом практически непреодолимое, на грани фола. Как говорится, захотелось, и все тут. А в следующую секунду возникла мысль вернуть злополучный перстень привратнику. Я бы уже давно это сделала, вот только с призраком наедине мы со вступительного так и не оставались. А делать это при свидетелях значит расписаться в том, что пошла на поводу у призрака. Еще и ради экзамена. Тоже знаете, такой себе повод для гордости. Проклиная про себя и перстень, и бонсайми, и себя за то, что вспомнила о нем ну совсем не вовремя, я протянула руку Тиму и провалилась вслед за ним в портал. Первое открытие за стенами Морте – небо. Чистое, синее, пронзительно-звездное. И северное сияние, которое обрамляет это самое небо лучисто-зелеными занавесками. На территории Морте, надо думать, из-за магического купола небо занавешено туманно-фиолетовой дымкой, и северное сияние не такое яркое и чистое. Зато в Морте всегда хорошая погода, и спутники со своими кольцами и поясами астероидов тоже всегда видны. А из-за магического преломления они кажутся куда ближе, чем на самом деле. За воротами же дул такой ветрило, что Тиму нагло воспользовался распахнувшей варежку мной для давно ставшего привычным самоуправства. Недолго думая, выхватил у меня из-под мышки вторую шапку, которую дала Иике. Натянув ее, некромант поднял борта куртки и как следует замотался шарфом. А я все отмереть никак не могла. Застыла, как завороженная, пялясь в небо. Глубина, высота, звездность. Ни одно слово не могло выразить моего внутреннего трепета перед этой бесподобной красотой, перед величием неба фьордов. «Пошли, Ули!» – дернул, наконец, за рукав Тиму. «Нам еще до места доплыть нужно. И, кстати, молодец, что решилась». «Иике сказала, что тебя из-за меня отчислят, то есть меня из-за тебя», – рассеянно ответила я и, с усилием оторвав взгляд от звездного купола, потопала вслед за Тиму к причалу воздушных лодок. «Оговорка, Погульвейк!» – фыркнул Петери и почему-то поморщился. «По ком-по ком?» – не поняла я. Тиму неопределенно махнул рукой. «Да, забей. Была одна колдунья, мать демонов. Не люблю о ней, если честно. Даже имя упоминать противно». И некромант демонстративно передернул плечами. «Я пожала плечами. Бывает. У нас, говорят, оговорка по Фрейду». «Он тоже колдун?» Я покачала головой. «Не, мыслитель и отец психоанализа. Хотя, если так подумать, и демонов тоже. Тех, что обитают в человеческих умах». Тим ухмыкнул. Кажется, он прекрасно меня понял. «И все же по Фрейду мне нравится больше. Определенно». Он подмигнул и тряхнул красным помпоном на шапочке. Я не возражала. Плыть на мини-дирижабле, или, как говорят здесь, на воздушной лодке, задевая днищем макушки вековых сосен и елей. Плыть под кристально чистыми звездными небесами в обрамлении зеленых и лиловых сполохов. Плыть, вдыхая всей грудью свежий, наполненный упоительными ароматами хвои и звенящей ночи, воздух. Плыть с нежным трусишкой-ломтиком на руках, доверчиво льнущим к щеке, с попыхивающим от удовольствия дедушкой, приобнявшим меня за ногу. Плыть под счастливое уханье елки, изображающей себя самку филина, и летящей, распластав крылья параллельно сдутым полосатым парусом. Плыть рядом с Тиму Петери, который меньше всего сейчас походил на недоступного аристократа и наследника герцогства Семи Фьордов. Натянув мою шапочку на самые брови, к этому времени шапка с красным помпоном, принадлежащая Ике, благополучно перекочевала на мою макушку. Чем-то она Тиму не устроила. Он с серьезным видом проверял специальный гарпун на поясе, метательные звезды, цепочки с вращающимися брелоками и прочее замысловатое и незамысловатое оборудование для упокоения у мертвей. Если я о чем и мечтала в этой воздушной лодке, так только о том, чтобы восхитительное ночное плавание под звездами никогда, никогда не заканчивалось. «Приплыли!» – положил конец моим чаяниям Тиму и бросил конец швартовых коротышки в котелке, поджидающему нас на стоянке воздушного транспорта. Коротышка переминался с ноги на ногу у наземного экипажа, пускал дымные кольца и ежился, оглядываясь по сторонам. До кладбища мы добирались в закрытом дилижансе. Ехали окрест городка, потому и разглядеть особо ничего не удалось. Очертания домов со остроконечными крышами, силуэты повозок и дилижансов, сонно мигающие огни окон. Добравшись до места назначения, мы попрощались с провожатым, который, стоило нам спуститься с лодки, оказался выше меня на голову, и устремились в самую глубину кладбища, мимо надгробных плит и каменных пирамид и обелисков. Всю дорогу Тим хранил молчание. Я, в свою очередь, не лезла с расспросами, молча наблюдала, как темный чертит защитный круг и возводит из лиловой окружности едва заметный и то лишь благодаря энергетическим отблескам защитный купол. Закончив все необходимые для охоты на нечисть приготовления, некромант подошел ко мне и вгляделся в лицо как-то странно. Возникло ощущение, что он видит меня и не видит одновременно. Или смотрит что-то, видимое ему одному. А может, лишь хочет увидеть что-то этакое. По-прежнему, не произнося ни слова, Петери вдруг расстегнул куртку и, размотав шарф, нервным жестом рванул борта рубашки в стороны. Сперва ничего не происходило. Затем на его коже, гладкой и приятно смуглой, так и захотелось ощутить ее под пальцами. Замерцали символы, образуя очертания сверкающей цепочки. Я ахнуть не успела, как Тима уже сдернул через голову вполне себе материальную цепочку с небольшим кулоном на ней. Пылающие буквы на черном камне в форме капли показались мне странно знакомыми, но вспоминать, откуда они были мне знакомы, времени не было. Тиму и мой шарф тем временем размотал и, надев цепочку мне на шею, беззастенчиво сунул руку с кулоном мне за пазуху. Несмотря на ночную свежесть, рука Петери оказалась теплой, даже горячей, чуть шероховатый на ощупь. И наглый. Вот кто бы сомневался. Погладив там, где не стоило, и сжав там, где не следует, Тиму, наконец, вынул обнаглевшую конечность под аккомпанемент моего возмущенного писка и тычков. «Это же твоя защита!» Дошло до меня, как до утки на пятые сутки. «Ты с ума сошел? А ты как же?» Некромант буркнул что-то неопределенное. Он продолжал смотреть на меня странно и дышал при этом тяжело. Даже Йола с ломтиком, затеявшие возню под куполом, притихли. Дедушка же делал вид, что он вообще не с нами. «Погоди!» — отмерла я. «А разве она не индивидуальная? Защита Морте?» «Точно!» — отмер и Тиму. «Хорошо, что напомнила. Иди-ка сюда, Светошка!» С этими словами он притянул меня к себе и сделал то, о чем я мечтала с момента выхода за стены Морте. накрыл мои дрожащие губы своими, твердыми, горячими, уверенными, будоражаще властными до головокружения, до умопомрачения, и целовал так долго и так яростно, что колени мои вконец ослабли, во рту появился металлический привкус крови, а дыхание мое мне больше не принадлежало. В таинственно звенящем сумраке границы наших с некромантом тел размылись, и я больше не ощущала, не осознавала, где я и где он. Мир закачался в каком-то восторженном танце, а затем вдруг отступил стыдливо, уступая место мне? Тиму? Некоему новому существу? Некой силе, связавшей нас воедино? Вопросы прыскали из стремительно пустеющей головы в разные стороны, кружась и путаясь с тайкой разноцветных бабочек. А потом все вновь стало на свои места. Сперва из ночного звенящего танца возник Тиму Петери. Затем появилось жжение, где-то в районе груди. За ним возникла пульсация, довольно болезненная. Перстень бонсайми нервно заплясал на цепочке, задергался, как пес на цепи. Не то был недоволен соседством с защитным кулоном Тиму, не то наоборот, ему обрадовался. «Поди разбери, что у этих магических артефактов на уме». Может, стоило все же Тиму об этом перстне рассказать? Тиму, который, к слову, принялся целовать меня снова. Нежно-нежно, на этот раз как будто извиняясь. Заключил в объятия так, будто баюкал, будто намеревался укрыть собой, защитить от всего мира, будто больше никогда-никогда выпускать не собирался. Пока я, покачиваясь на упоительных волнах удовольствия, размышляла, сказать-таки о перстне бонсайми или погодить, жжение постепенно сходило на нет. Разомлевшая от череды этих умопомрачительных поцелуев и близости некроманта, я так и не решилась. А потом было уже поздно. Петри вновь сделался серьезен и деловит. «Ну вот что, Ули!» Не подозревая о моих сомнениях и терзаниях, он по своему обыкновению, особо не церемонясь, втолкнул меня под купол. В ушах зазвенело от концентрации магии. Пока я привыкала, Петри забрался следом и принялся расстилать скатанные коврики, что извлек из рюкзака, раскладывать рядом снаряжение. И продолжал при этом говорить. «В хаос я тебя не пущу, сама понимаешь. Но ты должна знать, что делать, если вдруг что-то пойдет не так». «Я так и знала, с тобой всегда не так». «Вот именно, рад, что мы наконец понимаем друг друга. Кстати, то, что я предлагаю, поспособствует этому пониманию». «В смысле?» «В некотором, ага», — фыркнул Петери. «Я пойду в хаос, ты же будешь на связи со мной через грезы. Я выманю нечисть и дам бой. Упокаивать буду уже здесь, в реальности. Все это время ты будешь оставаться под куполом, что бы ни происходило, поняла? В грезах, чтобы лучше слышать меня. Однако, если я задержусь в хаосе хотя бы на секунду, ты должна будешь проснуться и меня разбудить. И не скакать для этого на пятый слой. Это понятно?» Я передернула плечами. «Ты прям как с блондинкой». «Что?» – не понял Тиму. «С какой еще блондинкой?» «Забей», – отмахнулась я. «Как с нулевой я имела в виду». «А ты какая?» – возмутился Петери. «Нет, я имею в виду, помимо того, что наглая сверх меры». Я прыснула, довольная собственным остроумием. Тиму лишь головой покачал. «Смотри, особо в грезах не увлекайся!» Он шутливо щелкнул меня по носу. «А я себя помнить буду?» «Будешь», – уверенно подтвердил некромант. «Под щитом точно будешь. А кроме того, сможешь мысли слышать». «Твои?» «Чьи угодно». Я довольно потерла руки и посмотрела на своего визави многозначительно. Тот вдруг расхохотался. Не хохотнул скупо, как обычно, не хмыкнул, кривя рот, и не фыркнул насмешливо, а именно рассмеялся, весело, звонко, запрокинув голову по-мальчишески. «Вот ты и спалилась, светленькая! Так сильно хочешь знать, о чем я думаю?» Я насупилась. «Больно надо». «Ну-ну, так я тебе и поверил. Сильно губки не раскатывай. У меня от некоторых любопытных светошек ментальная защита стоит». «Так и знала, что в чем-то тут подвох». Тиму снова рассмеялся. «Ты сможешь слышать то, что сам разрешу. То есть мы сможем общаться мысленно. Только не отвлекай по ерунде разной. Я все-таки в хаос иду». «Я воль». «Чего?» «Ай, неважно, иди уже!» Но некромант не спешил. Он снова смотрел на меня странно, и дыхание его как будто сбивалось. «Ули, посмотри на меня!» «М?» «Пожалуйста, не выходи из-под щита, ладно?» «Да с чего ты решил, что я куда-то собираюсь? Можно подумать, мне на этом кладбище медом намазано. А то я не знаю, какая ты коза упертая. Ай, все, хорош заморачиваться. Из чего бы это мы вдруг вежливые такие стали? Неожиданно нежным жестом Петери вдруг погладил меня по щеке. Приподнял подбородок, но целовать не стал, а сказал, глядя в глаза. Я серьезно, Ули. В любой момент меня позвать можешь, и я тебя услышу. Впрочем, надеюсь, это не понадобится. Просто на всякий случай. Да поняла я, поняла. Думаешь, мне так охота с Ломтиком расставаться и одного его оставлять? Еще и за пределами Академии? Вот сейчас поверю. Ладно, нечего вату катать. Поехали. Улегшись, Тиму закрыл глаза, сделал глубокий вдох и выдохнул. В следующий миг дыхание его стало ровным. Не просыпаясь, он вдруг перевернулся на бок. По-хозяйски сгреб меня в охапку, припал в поцелуи к виску. Я даже глаза приоткрыла. Точно спит? Но Тиму спал. Довольно глубоко. Вот только из объятий меня не выпускал. А потом рука, обнимающая меня, потяжелела. Стала холодной, но все же не чужой. Тиму Петери ушел в хаос. Спустя минуту и я скользнула в грезы следом.